Да, вот кажется, так просто понять необходимость вот этого важнейшего обстоятельства в военных действиях. Важно понять вот этот дух войска, от которого все зависит. И кажется, что это слишком просто, естественно. Но все заключается в том, что те, кто начинает оценивать события, все составные военных действий, они все заражены иными соображениями, соображениями корыстными, соображениями ложными, фальшивыми, и понять этого часто бывает не в состоянии. И именно поэтому в военной истории, как вообще в истории, складываются многие-многие фальшивые ценности и многие мифы. И эти мифы живы и до сих пор. Толстой обращает наше внимание на это. Прежде всего, он переосмысляет в «Войне и мире» понятие воинского подвига. Характерным примером такого вот фальшивого понимания подвига становится для Толстого знаменитый подвиг генерала Раевского на Салтановской плотине, которому писатель отнесся без предвзятости, но с трезвенным осмыслением. Вот как об этом написано в «Войне и мире». Офицер с двойными усами, Сдржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок достойной древности. Сдржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину двух своих сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждении восторга Сдржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдился того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампании знал по собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как он сам врал, рассказывая. Во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне, совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть верна такая путаница и теснота, что ежели Раевский вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на 10, которые были около самого его, думал Ростов. Остальные не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Да и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре. Потом от того, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба Отечества, как нам описывают это про фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? Но он не сказал своих мыслей. Он на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и поэтому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал. Надо было делать вид. Вот это часто мешает подлинному познанию истории. Толстой приходит к выводу, что все позднейшие рассказы о различных героических военных деяниях определяются очень многими ложными причинами. И не в последнюю очередь психологическим настроем не только говорящего, но и слушающих. Вот так случается с молодым Николаем Ростовым, который пытается рассказать о своем участии в Шенграбинском сражении. Он рассказывал им свое шенграбинское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про сражения, участвовавшие в них. То есть так, как им хотелось бы, чтобы оно было. Так, как они слыхали от других рассказчиков. Так, как красивее было рассказывать. Но совершенно не так, как это было на самом деле. Ростов был правдивый молодой человек. Он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было. Но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду. Ежели бы он рассказал правду этим слушателям, которые, как и он сам, слышали уже множество раз рассказы об атаках и составили себе определенные понятия о том, что такое была атака, и ожидали точно такого же рассказа, или бы они не поверили ему, или, что еще хуже, подумали бы, что Ростов был сам виноват в том, что с ним случилось, и не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак. Не мог он им рассказать так просто, что поехали все рысью, он упал с лошади, свихнул руку и изо всех сил побежал в лес от француза. Кроме того, для того, чтобы рассказывать все, как было, надо было сделать усилие над собой, чтобы рассказывать только то, что было. Рассказать правду очень трудно, и молодые люди редко на это способны. Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помню, как бурью налетал на каре, как врубался в него, рубил направо и налево, как сабля отведала мясо, как он падал в изнеможении и тому подобное. И он рассказал им все это. Даже те, кто ясно сознают ложь подобных рассказов, ее не могут отвергнуть, потому что так мешают им сделать их шаблонные понятия. И поэтому подлинный подвиг, он всегда скромен, незаметен и кажется иногда даже и не подвигом, а чем-то противоположным подвигу. Подлинный герой Шенграбинского сражения – капитан Тушин. В значительной степени исход сражения был определен именно действиями капитана. Но капитан едва не подвергся наказанию, потому что его поступок, то есть оставление неприятелю двух пушек, которые он просто не мог вывести, поступок этот слишком расходился с понятием подвига и славы оружия. Зато отличенным многими наградами становится ничтожный Берг, который совершил несколько неидущих к делу бесполезных действий, но умело исхитрившийся живописать всю эту бессмыслицу. В финляндской войне ему удалось также отличиться. Он поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего, и поднес начальнику этот осколок. Так же, как и после Аустерлица, он так долго и упорно рассказывал всем про это событие, что все поверили тоже, что надо было это сделать, и за финляндскую войну Берг получил две награды. Для Толстого в таком отношении к подвигу и к рассказам о подвигах кроется не просто психологическая характеристика человека или еще одно проявление фальши и без того фальшивого общества, но здесь для него отражение важнейшего принципа миропознания. Где нет правды, передачи факта, невозможно и знание жизни. Николай Ростов перевирает события не по лживости натуры, а по неумению и его самого и слушающих мужественно познавать жизнь. Поэтому правда для Толстого есть не только своеобразие его творческого метода, но тип исследования жизни посредством всего того, что люди бессознательно приукрашивают. Приукрашивают жизнь и лишают себя возможности что-либо понять в ней. И вот с этим связана еще одна очень важная проблема. Проблема военной победы. Что такое военная победа? Мы, штатские, имеем, как вы знаете, очень дурную привычку решать вопросы о выигрыше или проигрыше сражения. Тот, кто отступил после сражения, тот проиграл его. Вот так мы говорим. Так рассуждает в романе «Дипломат Билибин», один из очень остроумных праздномыслов салонного уровня. Но вот в такое понимание никак не укладывается, например, Шенграбинское дело, после которого русская армия отступила. Но оно стало именно победою, потому что цель его – задержать на время наступление французской армии, чтобы дать возможность русской армии проследовать своим путем, не опасаясь флангового удара. Вот эта цель была достигнута, а большего не требовалось. Еще большую загадкой становится Бородинское сражение и до сих пор. Победа русских под Бородином, по всем стереотипным представлениям, должна быть признана, в общем-то, поражением, потому что русские отступили, оставили Москву. Французы заняли столицу противника. Слава французского оружия, несомненно, русский позор тоже. И едва ли не один Кутузов, прозревший высшие законы бытия, а не суетные измышления малосмыслящих в жизни болтунов, утверждает с самого начала и постоянно: Бородинское сражение есть победа русских. Победа, Толстой убежден в этом, определяется не последующим движением войска, но укреплением той неведомой силы, которая делает не только армию, но и свою нацию непобедимой, несмотря на временный видимый неуспех. Поражение есть истощение этой силы. Вот для Толстого главный критерий. И вот как он объясняет, почему Бородино есть победа русской армии. «Ни один Наполеон испытывал то похожее на сновидение чувство, когда страшный размах руки падает бессильно. Но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии после всех опытов прежних сражений, где после в десятеро меньших усилий неприятель бежал, испытывали одинаковые чувства ужаса. Ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения». И вот как бы ключевая фраза дальше. «Нравственная сила французской атакующей армии была истощена». Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная. Та, что убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовал свою погибель. Но оно не могло остановиться, так же, как не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы. Но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель 500-тысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего противника. Так вот, еще раз проявляются оценки событий как бы на двух уровнях бытия. Оценки прямо противоположные, как противоположно само внутреннее состояние тех, кто пребывает на этих разных уровнях бытия, на уровне фальши и на уровне правды, на уровне понимания истины в истории, в жизни человека. И вот соприкосновение с истинными законами жизни и бессознательное их постижение определяет то развитие военных событий, которое решает исход войны. Толстой дает свое знаменитое сравнение. Представим себе двух людей, вышедших на поединок с шпагами по всем правилам фехтовального искусства. Фехтование продолжалось довольно долгое время. Вдруг один из противников, почувствовав себя раненым, поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочить ею. Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы. Его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские. Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, оставление пожара Москвы, ловля мародеров, перимка транспорта, партизанская война – все это было отступлением от правил. И, разумеется, люди, которые ничего не понимают в жизни, которые живут фальшивыми ценностями, не могут и понять того, что происходило. И первым, кто не смог ничего понять, был Наполеон. Наполеон с самого того времени, когда он в правильной позе фехтовальщика остановился в Москве и вместо шпаги противника увидел поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову, императору Александру, на то, что война велась противно всем правилам, как будто существовали какие-то правила для того, чтобы убивать людей. Вот это последнее замечание просто убийственно. Оно напоминает о двух уровнях мировосприятия. На одном ничего не хотят видеть, кроме мертвых правил, а на другом видят простейшую суть. Совершается убийство людей. И именно вот это умение видеть суть, самую простую, но непостигаемую с низшего уровня, видеть и определять свои действия соответственно такому видению, становится бессознательным следованием истинным законам жизни. –